противопоставляли подлинную пролетарскую революционность, использующую малейшие экономические и политические срывы в работе механизма капиталистического общества для атаки на него. Они неизменно подчеркивали, что рабочее движение в период мирного развития капитализма ни в коем случае не должно плестись в хвосте буржуазного либерализма, превращаться в трэд-юнионизм. В этой связи Маркс критиковал мировоззрение развращенных английской буржуазией рабочих деятелей, для которых стало характерным подражание способу мышления и стилю, свойственному англичанину с туго набитым кошельком, сытой добродетелью и платежеспособной моралью. Маркс, Энгельс, сочинение, том 19, страница 155. Маркс, конечно, радовался тому, что на его родине, в Германии, набирала силу партия немецкой социал-демократии, но и особенно пристально и бдительно следил за принципиальной правильностью линии этой партии, встречая в штыки всякие уступки филистерству. Так Маркс с тревогой отметил, что в органе этой партии время от времени появляются филистерские фантазии недоучек. «Хлам этот исходит от школьных учителей, докторов и студентов». Маркс, Энгельс, сочинение. Том 33, страница 533. Решительное неприятие Марксом малейшего эклектизма, всяких компромиссов в области научной революционной теории, теоретических уступок, торгашества принципами, особенно ярко проявилось в критике готской программы. Эта программа, как известно, была попыткой объединить немецкую социал-демократию на основе компромисса между марксизмом и лассальянством. Маркс вскрыл сущность лассальянства как оппортунистического мелкобуржуазного течения, показал вредность его теоретического новаторства для судеб рабочего движения. В частности, у Лассаля и его адептов речь по существу шла о том, чтобы перенести центр тяжести в представлениях о будущем обществе всецело в область распределения материальных благ. Это отрыжка вульгарного социализма, который перенял от буржуазных экономистов манеру рассматривать и трактовать распределение как нечто независимое от способа производства. Отсюда изображать дело так, будто социализм вращается преимущественно вокруг вопросов распределения. Нетрудно заметить, что эти филистерские представления – о социализме и коммунизме, носящие потребительский характер, весьма живучи и в наше время. Маркс направил также огонь своей критики против реформистских иллюзий программы, против верноподданнической веры лассалевской секты в государство, веры в те демократические чудеса, которые якобы возможны при буржуазном государстве и осуществимы с его помощью. В противовес этому Маркс развил идею диктатуры пролетариата как политической формы переходного периода от капитализма к социализму. Комментируя это положение, Ленин подчеркнул, что в этот период будут выполняться наряду с другими и функции по преодолению силы инерции, привычек, нравов старого общества, по перевоспитанию в социалистическом духе мелкобуржуазных масс и самого рабочего класса. О чем ином здесь идет речь, как не о преодолении филистерских привычек, нравов, психологии, образа жизни и мышления. Во времена бисмарковского исключительного закона против социалистов в партии нашлись люди, которые готовы были принести революционные принципы в жертву приспособленчеству и действовать в духе законности полицейского режима. Маркс и Энгельс направили руководству партии циркулярное письмо, в котором подвергали сокрушительной критике позицию соглашателей в среде немецкой социал-демократии. «Перед нами, — писали они, — представители мелкой буржуазии, которые заявляют полные страха, что пролетариат, побуждаемый своим революционным положением в обществе, может зайти слишком далеко. вместо решительной политической оппозиции